Глава 52. Они ехали на такси минут 10 и вышли на площади в новом припортовом квартале. По всей видимости, здесь была территория Мартенса, поскольку флагов, шаров и ленточек на столбах и балконах попадалось значительно больше. «И что, у тебя здесь квартира?» – спросил Брейн, осматривая площадь. «Да, я недавно переехала», – сказала Эрника, увлекая Брейна. Ее домом оказалось здание в 10 этажей, в котором имелся жилой сектор и размещавшиеся на первых 3 этажах офисы. В офисы заходили с парадного входа, а попасть в жилой сектор можно было только с дворовой территории, хотя двора как такового не было. В подъезде было чисто, пахло краской. Лифт поднимался тихо, без скрипа, а в лифтовом холле оказалось жесткое ковровое покрытие зеленого цвета. «Мило тут, по-домашнему», – сказал Брейн. «Мне тоже нравится», – улыбнулась Эрника. Видно было, что ее настроение значительно улучшилось, а значит, она имела возможность получать сообщение незаметно для Брейна. «Возможно, пластырь-приемник». Удобное средство, которое можно клеить прямо на кожу. Без должной тренировки его не применишь, но если поупражняться, можно здорово удивить противника. Возле квартирной двери неожиданно проявился штифт, сползающая по шершавому древесному стволу змея. Она была полупрозрачной, и можно было разглядеть ее внутренние органы, а также какого-то еще непереваренного зверька. «Фу, какая гадость!» Сморщила носик Эрника и, пошарив в сумочке, извлекла волновой экстрактор размером с зажигалку. Щелкнула им пару раз, и штифт рассеялся. «Нужно проводить обработку», — сказал Брейн, заходя следом за ней в квартиру. «Да я знаю, но все как-то руки не доходят». Брейн закрыл дверь и, услышав, как щелкнул электронный стопор, покачал головой. Механический был надежней, а электронный замок можно было вскрыть даже с улицы. Жить за электронным запором все равно, что совсем без двери. В Гринланде у него тоже был электронный замок, но с внутренним механическим блокиратором. Быстро осмотревшись, Брейн обнаружил шлейф и, выдернув его из гнезда, лишил дверной замок питания и управления. Тревожно пискнул датчик-стукач, обеспокоив Эрнику. «Эй, что там?» – спросила она, вернувшись в прихожую, уже в каком-то халате, который ей совершенно не шел. «Да с дверью что-то», – сказал Брейн. «А что с ней?» Брейн дернул за ручку, но дверь не открылась. «Вроде в порядке», – сказал он и, повесив кепи на вешалку, прошел в комнату. «Тапочки!» «Ах да, извини!» Эрника юркнула в ванную, а Брейн достал из обувной тумбочки пару новых запакованных тапочек и переобулся. Но свои ботинки на магнитных шлейфах раскрыл максимально, чтобы быстро обуться в случае чего. «Если вернется муж!» – пошутил для себя Брейн. Потом снял куртку и повесил на крючок, попутно достав рацию и нажав кнопку вызова. Ответа не последовало. Он повторил вызов еще дважды, пока не услышал голос осоловевшего Грига. «Капрал Григ на приеме!» «Привет, как ты там?» «Нормально, командир». «Я полагаю, обошелся только своим баром». Слышно было, как Григ тяжело вздохнул. Похоже, у него все же были какие-то планы. «У меня уже все кончается, но я вот раз обещал». «Да, ты обещал». «Значит, допью и лягу». «Буду тебе очень благодарен, но сначала, пожалуйста, отметь-ка мой пелинг». «Пелинг?» «Да, пелинг». «Но ты ж в одной точке, лейтенант». «Я в одной точке, но у тебя там справа на корпусе голубая кнопочка, и под ней обозначение «сателлит». «Спутник», – догадался Грик. «Одну минуту, генерал. Сейчас сбацаю». «И перешли мне потом данные на аппарат. Договорились?» «Договорились». «Грик, это очень важно. Я хочу, чтобы ты знал, где я нахожусь, если что». «Если что?» Не сразу понял капрал. «О, прости, командир, теперь скумекал. Если не вернешься к утру, прибуду на точку пеленга и покрошу всех тварей из дробовика. Исходная задача, верная?» «Верная, капрал, но надеюсь, я успею тебя остановить». «Надеюсь, лейтенант», – отозвался капрал и прервал связь. «Вот так-то, твари», – произнес Брейн, убирая рацию. Эти слова он относил к тем, кто, возможно, явится сюда с дурными намерениями и попытается взять его голову, что соответствует ситуации. И тогда он скажет: «Ха-ха, скоро здесь будут мои люди, и вы не уйдете живыми». «Милый, отправляйся в душ», – пропела появившаяся из ванны фея. «Уже иду», – сказал Брейн, заходя в затуманенную после нее ванную комнату и проверяя пистолет, который, разумеется, должен быть под рукой. Но, оказавшись под струями безлимитной горячей воды, которой на побережье было много, Брейн слегка размяк. Впрочем, дважды отдергивая пластиковую занавеску, он проверял наличие черной девятки. Она была рядом. «Ну и че я дергаюсь? Она сейчас в спокойной обстановке, делает доклад без всяких там пластерных датчиков», – сказал себе Брейн и, перекрыв воду, выбрался на теплый кафель. На полке было несколько упакованных полотенец, и он взял одно из них, отметив, что до него и Эрники здесь еще никого не было. Давно не было. Служба обеспечения заходит лишь раз в неделю, поэтому тут уже должны были бы скопиться использованные полотенца. Хоть прежних жильцов, хоть Эрники. Но в наличии были только упаковки. Значит, они с Эрникой въехали сюда одновременно. Вспомнился нелепый халат. Эстетка Эрника никогда бы не согласилась на такую чудовищную расцветку. Он помнил, как тонко она подбирала туалеты и украшения. Зачем же он снова идет на обострение и риск? Брейн давно не задавал себе подобных вопросов. Пока что все его ставки срабатывали как надо, а стало быть, вносить какие-то изменения не было необходимости.